Ну, я и Саша Козлов приветствую вас с очередным нашим виртуальным уроком. Как обычно, мы сегодня пройдем тему. Одну из наших тем – это наука Каббала, корень всех наук. А затем, конечно, во второй половине урока мы дадим ответы на ваши вопросы, которые вы постепенно по ходу прохождения этого материала задавайте. Итак, статья Баля Сулама «Каббала, корень всех наук». Ну, во-первых, вопрос большой, почему Каббала считается наукой? Приписывают ее мистике, религии, шаманству, чему угодно. Но уж наука, мало кто в мире понимает, что Каббала – это действительно наука. А Баля Сулам вообще заявляет, что Каббала – это корень вообще всех наук. Почему? Потому что все земные науки, они проявляют нам природу. Они выявляют нам природу нашего мира. То есть мы существуем в этом мире, развиваясь в этом мире, в ощущениях и в осознании этого мира. Мы исследуем окружающий нас мир, и из этих исследований практических составляем науки об этом мире. Поскольку у нас есть 5 органов чувств и разум, то мы, исследуя всевозможные явления нашего мира, записываем, систематизируем их, приводим в определенный порядок и выводим из этого определенные зависимости. И от этого у нас и рождается наука о природе. Эта природа, хотя она едина, но проявляется относительно нас многогранно. Мы не понимаем, какая есть связь, допустим, между физикой, химией, биологией, медициной, астрономией, геологией и прочими науками. Для нас это все отдельные как бы науки, хотя связи между ними есть. В последнее время все чаще и чаще возникают и науки, которые построены на стыке нескольких наук. А вот наука Каббала, к чему она относится? Она стоит в ряд со всеми остальными науками, с помощью которых мы исследуем наш мир, которые возникли из исследования нашего окружающего нас мира? Нет. Наука Каббала о нашем мире вообще ничего не говорит. Так почему же мы можем говорить о ней как о науке? Дело в том, что кроме нашего мира существует еще и скрытая от нас часть мироздания. Откуда нисходят все управляющие силы? Они приходят в наш мир и образуют в нашем мире материю, энергию, информацию. Они образуют систему нашего мира. Эти высшие силы, они стоят за тем, что мы ощущаем, то, из чего состоит наш мир. Эти силы, управляющие нашим миром, мы не ощущаем. Но а наука Каббала именно имеет дело с теми силами, с управляющими нашим миром. И поэтому все явления нашего мира, то есть все, что мы изучаем в материи, они являются следствием тех управляющих сил. И поэтому наука Каббала является корнем всех наших знаний, скрытым источником всех наших наук. А как тогда мы можем все-таки изучать ту скрытую часть мироздания, те скрытые силы, которые управляют нашим миром? Дело в том, что у человека существует эта возможность пройти сквозь материю нашего мира и начать ощущать именно сквозным таким ощущением, что же стоит за этой материей. Силы, которые управляют ею, движут, и выяснить причинно-следственные явления, те, что происходят и с силами, и с материей, которые возникают, и с явлениями, которые возникают в нашем мире. То есть, изучая науку Каббала, мы, в принципе, можем понять смысл всего происходящего. И поэтому человек, в котором постепенно развивается эгоизм на продолжении многих-многих тысячелетий, он приходит к постижению нашего мира, он изучает сначала вещи, которые доступны, объекты, которые доступны ему, явления, которые он ощущает своими непосредственно органами чувств, зрением, слухом, обонянием, осязанием, запахом. Но постепенно он развивает также и другие вспомогательные инструменты для расширения диапазона исследования окружающего его мира. И тут уже мы имеем дело с более точными, с более углубленными науками, которые непонятны просто так человеку. То есть человек уже должен заниматься, готовить себя к роли ученого, исследователя нашего мира. Потому что недостаточно ему этих 5 органов чувств, он должен их развить с помощью всевозможных приборов, научиться ими пользоваться, понимать тот язык, которым он исследует природу, то есть возникающие в природе всевозможные явления, физические на разных уровнях, химические, биологические и так далее, он их исследует, и он должен их каким-то образом для себя выяснить, прокомментировать, объяснить. И тем людям, которые не понимают в этом, он уже тоже должен объяснять. Значит, тут уже кроме самого исследования есть уже и воспитание, подготовка человека и образование к тому, чтобы он стал исследователем. То есть не просто так науки уже непосредственно находятся в области применения любым человеком, а для того, чтобы их применять, уже необходима определенная подготовка. Какая подготовка необходима в Каббале для того, чтобы начать исследовать окружающее наше, но скрытое пространство? Как я уже сказал, для изучения даже открытого пространства мы сегодня должны готовить людей. Человек захочет, допустим, работать на коллайдере, исследовать микро всевозможные частицы, или он хочет исследовать какие-то далекие звезды. Он должен этому обучаться много-много лет, или всевозможные химические явления, биологические и так далее. То есть это не просто, потому что если обычному человеку покажешь что-то из этих наук, продемонстрируешь, даже он не поймет, что ты делаешь. Сливаешь какие-то несколько растворов, вдруг что-то в них происходит и так далее. Надо для этого учиться. А как мы можем подойти к науке Каббала, как мы можем ее изучать. Для этого тоже надо учиться. Только в отличие от остальных наук, в науке Каббала нет инструмента внешнего, который нам надо приобрести или научиться с помощью этого внешнего инструмента подходить к природе, чтобы этот внешний инструмент, микроскоп, телескоп, всевозможные локаторы, всевозможные адаптеры к нашим органам ощущений, которые есть в обычной науке. В науке Каббала они не работают. В науке Каббала все это должно возникнуть внутри человека. То есть человек, во-первых, должен выявить в себе желание, которое будет стоять за исследованием высшего мира, как в нашем мире. Для того, чтобы быть ученым, необходимо особое стремление, желание, какие-то данные все-таки природные, кроме любознательности, и огромные силы для того, чтобы, и труд для того, чтобы взойти на эту ступеньку, чтобы быть уже исследователем. Также и в науке Каббала нам необходимо, чтобы у нас было желание к исследованию этого мира высшего. Это желание называется точка в сердце. Оно возникает не у каждого. Потому что от рождения у человека есть желание к своим животным потребностям, к их насыщению, и к своим общественным потребностям. И мы эти желания разделяем на пища, секс, как она называется еще? Пища, секс и семья. Я все перевожу внутри себя, поэтому иногда задерживаюсь со своей мыслью. И затем это желания телесные. Телесные. И затем есть еще общественные желания, где это богатство, сила, имеется в виду власть, и слава, и знание. Вот этим заканчиваются желания общественные. Общественные. После того, как человек поднимается по всем ступенькам этих желаний, проходит сквозь них, в нем возникает уже стремление к знанию, но более высшему. Это знание к тому, что находится за пределами нашего мира. Вот это желание, которое возникает в нем, мы называем точкой в сердце. И тогда с помощью этого желания он начинает исследовать то, что находится за нашим миром. Вот эта граница называется махсом. Махсом – это и есть в переводе граница. Проходит какое-то время, он развивает эту точку в сердце, есть определенная методика, как он ее развивает, и тогда он начинает ощущать. Он приходит в ощущение этого высшего мира, и, ощущая его, начинает его исследовать. Записывает свои ощущения, приводит их в систему, так же, как и в нашем мире. И по мере того, как он собирает о нем информацию, записывает, систематизирует ее, у него и получается наука. Наука, которая называется Каббала. Каббала от слова «получение», «раскрытие». И также под точно таким же критерием, каноном, как и в нашем мире, он исследует окружающий нас мир со своими органами чувств и природу, и устройствами, которые расширяют диапазон этих органов чувств. Также и в науке Каббала с помощью своего желания он исследует окружающее пространство, которое выходит своим новым ощущением и делает из этого, составляет из этого науку Каббала. Первый человек, который начал исследовать окружающее нас скрытое пространство, стоящее за картиной нашего мира, его звали Адам. Он был первым, который постиг силы, стоящие за нашим миром, управляющие всем, что находится в объеме, который мы ощущаем пятью органами чувств. Он описал это в своей книге «Тайный ангел». Ангел – это сила. А тайный – тайная сила. То есть не раскрыта еще всем остальным. И первым описавшим ее Адам так ее и назвал. Тайная сила. Скрытая сила. «Разиэль Амалах» – она называется книга. «Ра». Зиэль, а Малах. Малах – это ангел, а Разиэль – это тайный. От слова «раз». «Раз» – это тайна. Вот. Вот об этой тайной силе, скрытой от нас, которая стоит за всем нашим миром, за всем этим материалом, за всеми этими явлениями, он и написал. Книжка такая небольшая, страниц, наверное, на 50, на 70 в оригинале. Но она очень сложно написана, она и сегодня есть, она и выставлена у нас в интернете, вы ее можете посмотреть. Правда, она не переведена ни на какие языки, и язык ее очень сложный и для тех, кто знает иврит. Она написана на иврите с примесью арамейского языка. В общем, на тех двух древних языках, которые в то время использовались и в Древнем Вавилоне, и еще до него. Потому что Адам, он был 20 поколений до Древнего Вавилона, где-то 1500 лет до него. Вот. Это было, значит, 5769 лет тому назад. Потому что с его момента и далее мы отмечаем наш календарь, потому что мы исследуем историю человека, не его историю, когда он развивался на протяжении там сотен тысяч лет, а исследуем его историю, когда он вышел, первый человек, когда вышел Адам в ощущение высшего мира и до последнего человека, который выйдет в ощущение высшего мира, всего должно пройти, если я здесь нарисую вот отсюда до сюда ось времени, то должно пройти 6000 лет. Мы находимся с вами в 5769 году, то есть мы все должны достичь в течение ближайших 230 лет раскрытия этого высшего мира, этой высшей силы, увидеть ее действия на нас, каким образом она себя проявляет, каким образом она на нас воздействует и чего, как мы должны на нее реагировать. Значит, что интересно, конечно, в науке Каббала, то, что когда ее изучаешь и одновременно ты знаешь науки нашего мира, то ты видишь, как она воздействовала на материю и на силы нашего мира. Она является действительно корнем остальных наук, то есть как из нее возникают проникновением этой высшей силы в материю, которую она строит и которую она управляет, и в которой все явления вызывает, видно, как все эти ее действия высшей силы в материи, в неживой, растительной, животной и в человеке вызывают в нас и в окружающем нас мире вот эти биологические, геологические, всевозможные физические, химические и так далее реакции, явления. И поэтому видно, как из науки Каббала, когда ты изучаешь только эту силу и смотришь на ее действия, на то, как она создает и оживляет материю, а затем возникают уже все остальные науки, то есть все наши знания о явлениях в материи. Раскрытие этой высшей силы, которая управляет нашим миром, чья, по сути, суть является наукой Каббала, оно не одноразовое, не просто Адам решен, Адам должен был ее раскрыть. Она раскрывается в каждом поколении людям, которые устремляются к этому раскрытию с помощью точки в сердце. Если у человека возникает эта точка в сердце, то желание к знанию, но не к знанию нашего мира, а к более высшему знанию, тогда он и проходит. Я четко на себе ощутил вот это, допустим, явление, вот эту последовательность, потому что хотел заниматься наукой и пришел, в принципе, к знанию, а затем убедился, что это знание не дает мне возможности понять корень жизни, источник ее, причины, следствия, цели, возможность управления и так далее. И поэтому эти знания показались мне недостаточными, и я начал копать дальше, пока не нашел для себя науку Каббала, которая точно как раз-таки исследует как знание высшего по сравнению со знанием нашего мира. Сказано в книге «Зор», что наука Каббала откроется в конце дней. И книга «Зор» именно действительно будет являться источником этих знаний для каждого из людей. То есть каждому раскроется, как сказано, и все узнают меня от мала до велика. То есть эти знания, они не могут оставаться в непостижении, в каком-то скрытом где-то состоянии, а каждый человек, он создан таким образом, что в нем постепенно будут возникать желания, которые приведут его к познанию, к желанию познать этот высший мир, познать, что управляет его жизнью. Без всяких высоких каких-то или отрешенных якобы от нас целей, а цель очень простая. Я должен узнать, от чего зависит моя жизнь. Вот такая потребность возникнет в людях. В принципе, она возникает уже и сегодня. Мы находимся с вами в непростом таком состоянии, в кризисе, который, в принципе, и возникает для того, чтобы вытолкнуть человека к знаниям более высшего мира. В состоянии, когда человек спрашивает себя, что, для чего, как, я не могу понять, я не могу в нашем мире ни с чем совладеть, я не знаю, что здесь происходит. Мы видим, как люди пытаются как-то угомонить природу и себя, свою собственную природу, как они пытаются наладить какие-то взаимоотношения, и все равно это приводит их к еще большему ухудшению и их отношение к природе, их отношение между собой, вообще к угрожающему нашему существованию состоянию. И получается, что мы обязаны знать то, что управляет нашим миром. По какому закону? и каким образом, главное, мы можем на это воздействовать. Если мы просто так бы изучали эту науку для удовлетворения собственной любознательности, то, конечно, это было бы уделом только всяких знаек и совершенно ненужным увлечением. А поскольку наука Каббала раскрывается нам сегодня как необходимая для того, чтобы понять, где мы существуем и как нам все-таки справиться с собой, со своим миром и не привести себя к уничтожению, то является в нашем мире наука Каббала сегодня не просто корнем остальных наук, она является необходимой наукой, без которой человечество дальше не сможет существовать. Поэтому мы приходим с вами к такому очень серьезному выводу о том, что не просто где-то в конце мира будут все люди ощущать, знать, а они уже сегодня подгоняются к тому, чтобы познать эту высшую силу, потому что она ставит нам такие условия, что без ее познания мы не сможем просто дальше нормально существовать. Поэтому раскрывается нам необходимость в познании системы, которая влияет на нас, управляет нашим миром. И это давление со стороны природы на нас, со стороны этой высшей силы на нас, через всю нашу оболочку эту, через всю нашу природу, со стороны человеческого общества, взаимоотношений в семье, с детьми, с культурами, с науками, везде кризис, с нашим внутренним состоянием депрессии, с невозможностью наладить между собой ни торговые, ни экономические, ни политические отношения. То есть во всех наших общениях, во всех наших действиях в нашем мире мы сегодня приходим к необходимости узнать, как этот мир существует, и мы не сможем этого сделать до тех пор, пока мы не овладеем наукой Каббала. Когда мы будем видеть точно, с какой целью вот эта высшая сила сегодня крутит в нами и в нашем миром с такой непонятной непоследовательностью вроде бы. Когда, в принципе, природа должна быть строго гармоничной, последовательной. Почему вот так это все возбуждается? Сегодня, если мы начнем овладевать наукой Каббала, то мы увидим, почему же возникает такое противостояние между нами и окружающей нас природой, и, наверное, вот той высшей силой, которая за этой природой стоит. И поэтому многие оппоненты Каббалы, противники ее говорят, что Каббала, она предназначена только для особых людей, там, особых праведников, которые как-то так занимаются какими-то особыми действиями, иудеи, и такие ортодоксальные, только для них. Это люди, которые совершенно не понимают вообще, для чего Каббала предназначена. Она именно предназначена для того, чтобы мы в силу необходимости постигли эту высшую управляющую нами силу, вошли с ней в контакт, стали бы ей подобными. Как и сказано, и все познают меня от мала до велика. И поэтому здесь и становится нам ясным, что, в принципе, эта наука, она предназначена, в отличие от всех остальных даже земных наук, она предназначена для освоения всеми самыми широкими массами и каждым в отдельности, в частности. Если в наших земных науках человек может и не разбираться, и это не мешает ему существовать в нашем мире. Но в мере того, как он владеет ими, он становится более и более как бы управляющим своим мирком, своей жизнью, своими состояниями, то без знания науки Каббала ни один человек в нашем мире в скором будущем не сможет существовать. Потому что без знания того, как твои действия, любые, самые маленькие, причем самые внутренние желания, мысли всевозможные, все, что тебе внутри происходит, как они связаны с той управляющей силой. То есть получается так, что если мы разделим все мироздание на несколько оболочек, то мы увидим так, что за внешней оболочкой нашего мира находится высшая сила. Это высшая сила. она управляет на наш мир. Вот это наш мир. То есть материальный, материя. Внутри этой материи находится человек. Нарисуем даже его вот так. Но внутри человека находится его желание, нарисуем это как в сердце, и его разум. Так вот, вот эта внешняя сила, которая управляет нашим миром и через все явления нашего мира воздействует, она проходит на сердце и она проходит на разум. И человек именно своим сердцем и разумом воздействует обратно на нее. Так что не имеет значения в нашем мире, насколько мы с ним взаимодействуем через материю. А главное – наши мысли и наши желания. Вот их мы должны сопоставить с мыслями и желаниями вот этой высшей силы. А наш мир, он как адаптер, он как нечто такое, что связывает нас на первых порах с этой высшей силой. Но когда мы начинаем ее изучать и проникать через нее, вот как здесь – было отмечено на прошлом графике, то есть через мое существование в этом мире, через мое тело, через стремление к пище, к сексу, к семье, и затем стремление к общественным желаниям, богатству, силу, власть, слава и знаниям, я постепенно прохожу сквозь них, сквозь наш материальный мир, и начинаю выходить на уровень вот этой вот внешней силы. Так вот, наука Каббала, она практически должна привести человека к такому состоянию, когда наш мир, он не будет для него препятствием, а будет только как проводником, как связывающим между высшей силой и его внутренним человеческим состоянием сердца, желания, то есть, и разума. И человек будет входить в контакт с высшей силой именно исходя из своего желания, из своего разума, из своей мысли, а окружающий его мир, он будет подчиняться этому контакту. То есть можно так сказать, вот это вот есть наш мир, окружающий мир, здесь это я человека, его желания и его мысли. А здесь высшая сила. И в той мере, в которой человек воздействует на высшую силу, и высшая сила воздействует на его «я», на его желания и мысли, от этого-то, в общем-то, и меняется окружающий мир. То есть, если мы желаем наш окружающий мир изменить, то мы должны понять, он является связью между нами и Творцом, и высшей силой. И если он к нам относится, на окружающий сейчас мир, воинственно, недружелюбно, это потому, что желает вызвать у нас определенные реакции на связь с Творцом. Дальше, что я могу тут еще добавить? Значит, как выходить на связь с этой высшей силой? Эта высшая сила, она сила отдачи и любви, как мы с вами об этом уже не раз говорили, и она вынуждает человека войти с ней в контакт, то есть быть подобным ей, также обрести это свойство отдачи и любви. То есть все мысли должны быть на отдачу, и все желания должны быть построены на возлюби ближнего. И тогда через возлюби ближнего, потому что это является, в принципе, всем окружающим нашим мир, наш мир – это ближний, так называемый. Если мы из него делаем своего ближнего и относимся к нему с отдачей и с любовью, тогда точно мы также наводим себя и на отдачу, и любовь к Творцу, и становимся в этом адекватными, равными, подобными ему. Как это делается? Это вещь необходимая в нашем настоящем состоянии, как мы уже говорили, потому что весь этот общий кризис, он говорит нам о том, что мы являемся в нашем мире полностью противоположными этой высшей силе, и эта противоположность будет все время возрастать, пока мы в себе этого свойства противоположности нашего эгоистического свойства не исправим. Поэтому наука Каббала нам, она должна показать, рассказать, объяснить, как же мы должны себя исправить, чтобы войти в контакт с этой высшей силой. То есть наука Каббала является сейчас самой практической, самой необходимой наукой. Не просто корень всех наук и теоретических всевозможных, она является практической, практической для каждого. Потому что в первый раз в течение всей истории в нашем мире сейчас возникает воздействие, явное воздействие высшей силы. В чем оно явное? А в том, что мы не умеем справляться ни с чем, что сегодня в нашем мире возникает. То есть скрытая сила начинает проявлять себя более явно. То есть, в принципе, более скрыто, с одной стороны, мы ее не чувствуем, но эта скрытость проявляется. То есть, вот как человек находится за ширмой, но он проявляет себя тем, что он там находится. Так и сейчас. Проявляет себя эта сила тем, что она действует в нашем мире, но она сама не раскрывает себя. Она ждет, пока мы войдем с ней в контакт, подобием ей. То есть, исправляя себя на отдачу и любовь. Но то, что она в таком виде раскрывается нам, это уже явно из того, что мы в нашем мире сегодня не можем привести в порядок ничего из наших состояний. То есть мы находимся в многоплановом кризисе. Поэтому и возникает эта необходимость в развитии и в распространении науки Каббала каждому. Если в нашем мире, для того, чтобы человек овладел нашим миром, стал бы в нем нормально существовать, ему необходимо, допустим, 15 лет воспитания, непрерывное среди людей, в окружающем нас мире, со всеми атрибутами, которые мы приготовили для него, и инструментами, с помощью которых мы его воспитываем, то есть книги, школа, детские садики, там всевозможные группы, всевозможные приспособления, всевозможные средства, вспомогательные для его воспитания, для его развития, то и в науке Каббала мы должны так же сделать для каждого из людей, для любого маленького человечка. Иначе он не сможет, потому что сегодня он должен начинать действовать в соответствии с проявляющейся вот таким вот отрицательным образом этой высшей силой управляющей. Он должен понимать сегодня, как с ней работать. И поэтому мы должны эту науку упрощать, приближать ее к каждому из людей в мире. Мы должны исследовать сегодняшнего человека и буквально искать подходящие как бы методические для него наставления, как изучить это воздействие высшей силы на себя, как войти в правильный с ней контакт, то есть как правильно себя подводить к контакту с ней, изменять себя, потому что высшая сила, она абсолют, она неизменна. Это только человек может себя начать исправлять и вводить себя в контакт с ней приближением своим внутренним в желаниях и в мыслях. Но каббалисты сделали нам огромную услугу. Они в течение тысячелетий развивали науку Каббала. И они предсказывали это состояние, когда все человечество начнет нуждаться в науке Каббала. Такой период называется периодом Машиаха. От слова «мушех», «лимшох». То есть сила, которая вытаскивает человека только из ощущения нашего мира, в ощущение высшей силы. Вытаскивает его из вот этого состояния, где он находится только в обслуживании себя, в состоянии, когда он начинает ощущать Творца. Поэтому она вытаскивает его, и поэтому называется Машиах. Так вот, предсказано было в книге Зор и другими каббалистами о том, что начиная с 16 века, со времени Арии и далее, эта наука Каббала будет раскрываться и уже развиваться в таком виде, что ее можно будет изучать всем. Но это, как и любая другая наука, еще нуждается во многих исправлениях, дополнениях. Многие главы в ней еще надо переписывать все более и более подробно и более близко и доступно для реализации, для освоения любым человеком. Потому что, как мы говорили, наука Каббала придется знать каждому, как человек не может жить в нашем мире без того, что он знает, как наш мир существует, какие есть в нем законы, чтобы не ошибиться, с крыши не свалиться, в огонь не упасть. То есть он должен знать, что ему вредит, что ему полезно, как использовать полезные вещи, как отдалиться от вредных явлений. Также и в высшем мире, для того, чтобы начать существовать, человек должен запастись определенным количеством знаний. Как же владеть собой, как же вести себя, когда ты попадаешь в объем влияния этой высшей силы, как с ней взаимодействовать. Поэтому он должен обрести вначале зачатки, задатки, знания и необходимые свойства, подобные этой силе, чтобы понять, что же она такое, и войти с ней в этой мере в правильный контакт. Как человек в нашем мире, маленький человечек, он растет, и по мере того, как он растет, расширяется из своей кроватки, он начинает ползать по комнате, потом ходить, заходить в другие комнаты в доме, потом выходит даже из дому, начинает уже ползать где-то там по травке и гулять во дворе и так далее. Так и человек, когда он входит в этот объем духовный, район высшей силы, в той мере, в которой он в состоянии подняться или ползти, или уже каким-то образом видеть, слышать все, что происходит вокруг, в этой мере он и расширяет свой диапазон. Практически высший мир, он открыт перед ним, но в той мере, в которой человек начинает понимать его, то есть начинает обладать этими свойствами высшего мира, в той мере он его начинает ощущать. И в этом заключается его рост. В подобии свойству высшей силы, в подобии силы, в подобии свойству отдачи и любви. Поэтому перед каббалистами стоит задача обучить науке каббала весь мир. И мы можем этим гордиться. Есть перед нами действительно очень большая миссия быть представителями этой высшей силы, представителями Творца в этом мире. Мы должны обучить как можно большее количество учеников, и каждый из них, чтобы взял на себя такую же миссию, обучать остальных. До тех пор, пока человек не разовьет свои ощущения до такого состояния, когда он будет непосредственно ощущать эту высшую силу, и действительно человечество этим достигнет самого своего наивысшего и совершенного состояния. Когда мы изучаем саму науку каббала, то, в принципе, мы раскрываем книжку и мало в ней что понимаем. Но если человек относится к этой книге так, что ему рассказывают о его будущих состояниях, это как ребенку, которому рассказывают, как устроен какой-то механизм, машина, как действует что-то в мире. Он еще не выходит даже из своего дома, а ему вдруг рассказывают о всяких животных, о всяких растениях, о всяких механизмах. Он представляет это себе очень-очень смутно, но вообще трудно себе это представляет. Видит на экране, допустим, в телевизоре или в книжке, в картинках. Максимум видит кошку, собаку, там, корову, коня, может быть. Да? Но об остальном он только догадывается. Он не знает, земля круглая, там какие-то происходят явления, летает что-то плавает. Но его обучают все равно этим делам. И все равно, даже хотя он и не понимает точно, о чем речь, это его развивает. Так же и мы, когда в науке каббала раскрываем книгу, мы не понимаем, о чем речь. Но изучая эти явления, эти свойства, эти всевозможные действия, мы начинаем к ним тянуться. Зависит еще многое от группы, в которой я занимаюсь, которая возбуждает во мне важность этого постижения. И тогда я начинаю умозрительно представлять себе, что же это может быть. Я начинаю искать, какие же могут быть здесь на самом деле явления, что там происходит в этом высшем состоянии, потому что оно мое будущее состояние, следующее, возможно, через минуту. Возможно, вот сейчас оно придет ко мне. И когда человек таким образом к этому устремляется, то он двигает себя вперед, как ребенок, который все время находится в движении и хочет вырасти. И он тогда растет. Так что изучение науки каббала, оно происходит, и освоение ее, оно также происходит по тем же, в принципе, ступеням, по тем же, как сказать, ну, ступеням или последовательность, по той же последовательности, как и освоение маленьким человечком нашего мира. А информация, она вначале изучается чисто в таком механическом виде, не понимая, о чем речь, как и ребенок не понимает многое, что он изучает, так же, как и в школе мы многое читали и учили, даже не понимали, о чем и что, а механически отвечали и заучивали. А потом только со временем начинаешь постигать, понимать, те, кто занимается уже дальше в этой уже области, они уже начинают осознавать, а что же они учили раньше. Так и здесь. Учишь, и только потом с помощью учебы и работы над собой внутренней приходишь к видению, к ощущению того, что же происходит в этом высшем мире. И он становится уже не высший мир, а твой личный. И высшая скрытая сила становится явной. И человек в этом мире становится вечно существующим в районе, в области этой высшей силы. И не смотрит на свое тело, потому что давно, уже давно он уже как бы оставил за бортом вот эти вот желания: пища, секс, семья и даже богатство, сила, власть, знания, потому что все они уже являются для него второстепенными. Он весь находится в своих ощущениях, в своих постижениях, желаниях, стремлениях в высшей области. И даже потом, когда эти желания отмирают, то есть он ощущает, как бы, что тело его умирает, он при этом абсолютно сам, его «я» не исчезает, а оно остается в контакте с Творцом. Весь окружающий мир, он, в принципе, должен исчезнуть, поскольку он является только лишь контактером между нами и Творцом. И когда мы входим в полный контакт, он исчезает. Именно в мире раскрытия Творца происходит как бы угасание нашего мира. Человек входит все больше и больше в объем связи с Творцом и понимает, что весь этот наш мир, он так и называется в Каббале «призрачный мир». Он постепенно как бы рассасывается, и остается только человек наедине с Творцом. Вот к этому состоянию, вечному, совершенному, мы с вами должны прийти, желательно в этот раз или в следующие разы. Но желательно пораньше, конечно. Для этого наука Каббала и раскрывается нам. Поэтому в итоге получается, что она является самой важной для человека, потому что в итоге подходит сейчас не зря кризис всех наук, потому что все они показывают свое бессилие дать ответ на человеку на вопрос, для чего он существует, в каком мире, как даже в этом мире он может себя обустроить. Все это в науках нашего мира на сегодняшний день уже нет. И поэтому видим это глубокое разочарование ими, мы уже не ожидаем от них каких-то чудес. Мы желали бы, наоборот, существовать в чем-то попроще, надежней. И именно это дает нам наука Каббала. Но изучая ее и осваивая ее, мы при этом изучаем корни всех наук. И понимаем, откуда они. Что все науки являются практически явлением науки Каббала в наших земных органах чувств. Почему я воспринимаю материю в виде неживой, растительной, животной? Почему я воспринимаю ее в виде химических, биологических, механических, каких-то других реакций, воздействий, явлений? Это все относительно меня ведь проявляется. Это все относительно моих органов чувств. И поэтому понимается так, что мною уже, что наука Каббала, которая раскрывает высшую силу, она внешне относительно моего тела проявляется в виде земных явлений и наук, то есть знаний о этих явлениях. А если я убираю эти все внешние явления и проникаю внутрь, то там я встречаю только силу, с которой я вхожу в контакт, исходя из моей точки в сердце, из моего желания и моей мысли. Вот практически так вкратце о этой статье. Ну, сейчас мы обратимся к Саше, пускай он нам зачитает там особые вопросы, пытаемся на них ответить. Так сделаем, чтобы из разных стран, чтобы люди не обиделись, что мы берем какую-то отдельную страну и все, только ей отвечаем. Хорошо. Сегодня пришли вопросы и продолжают поступать вопросы из разных стран. Вот один из вопросов прислал Рамон из Испании. Каково происхождение всех духовных сил? Что является их источником? Одна сила, называемая Творец. Это одна сила. Я ее называю Творец, потому что это я, так я ее постигаю относительно себя, что она создала все, в том числе и меня. А ее частные всевозможные явления – это ее силы. А в нашем мире они проявляются в виде всевозможных механических, электрических, там, ну, всевозможных сил нашего мира, которые мы раскрываем. Дальше. Спрашивает также об этих силах Бердардита из Чили. Угу. А сила, которая приводит в движение наш мир, это ментальная и психологическая энергия или что-то еще? Нет, почему мы эту силу не ощущаем? Потому что это не ментальная, не психологическая и вообще не энергия. Энергия это тоже, это джоули, это килокалории, это то, что мы можем в нашем силе ощутить, в нашем мире ощутить и измерить. Это не энергия. Это сила, которая стоит за энергией. Она не ощущается в наших органах чувств, никак не может быть определена иначе, как высшая сила или духовная сила. Она измеряется с помощью, в Каббале она измеряется, с помощью эгоистического и альтруистического желаний. Дальше. Дальше спрашивает... также из группы Чили, Рудольфа. Мысль заставляет исчезать материальный мир в конкретной форме или только в духовном смысле? И вообще, как связана мысль с существованием материального мира? Ну, это сложный вопрос. Дело в том, что материальный мир – это тот мир, который мы ощущаем в наших пяти органах чувств. Если бы у меня было, не было бы тела, а я бы ощущал бы мир только через свои мысли и желания нетелесные, понимаешь? То есть не вот те, которые существуют у меня здесь, телесные желания, общественные желания, а точка в сердце, которую я бы развил. Точка в сердце, которую развил, я называю душой. Да? Вот ее устремление вверх и то желание, которое из нее развивается, называется душа. Я не хотел этот термин вводить, чтобы не путать людей. Потому что душа у каждого связана с чем-то таким уже мистическо-религиозным. Вот. Так если я начинаю развивать себе вот этот орган чувств, в нем я ощущать Творцу, в нем ощущать Творца, то все вот это остальное для меня, это уже наука нашего мира, и оно постепенно-постепенно проявляется как несуществующее. Потому что эти желания во мне, они постепенно... испаряются, как бы. И если я их не ощущаю, то я не ощущаю нашего мира. Бывает такое, что у человека прекращается, как бы, ощущение нашего мира, или он впадает в какую-то кому, в стресс, в бессознательное состояние, или у него вырубается просто какой-то орган чувств, или он находится под каким-то особым воздействием, что не воспринимает этот мир. Наш мир является не миром, а следствием реакции наших органов чувств. Так вот, если они, эти органы чувств и желания, их запускающие, исчезают, сменяются на духовные, тогда и наш мир исчезает. То есть можно сказать, что он становится неинтересным или несущественным? Он становится неинтересным, несущественным, и в этой мере он просто исчезает. Мы видим, что он воспринимался нами только в наших органах чувств. На самом деле его нет. На самом деле, когда мы раскрываем затем высшую силу, мы видим, что относительно этой высшей силы наш мир – это просто наше представление в земных органах чувств. И не более того. Если бы их у меня не было, или были другие, я по-другому себе представлял бы. То есть вот эта высшая сила, она кинопроектор проектирует себя на экран и показывает нам картинку. Так вот эта проекция ее на картинку, на наши земные органы чувств – и рисует нам наш земной мир. Искаженную картинку. Искаженную, конечно. Вот. А если наши эти земные органы чувств пропадают, то остается только эта высшая сила. А мы на ее место ставим другой экран. В мере ей подобия. Экран, который мы делаем сами. Этот экран называется душа. И тогда мы видим другую картину. И в этой картине уже существуем. Спасибо. Задает вопрос вам Владимир из Ванкувера, из Канады. Угу. Точка в сердце проявляется в первую очередь у людей, которые склонны к свойству отдачи в нашем мире, или наоборот, у наибольших эгоистов, совершенно не знающих, что такое отдача? Нельзя сказать, у кого она проявляется, у кого нет. Она может проявиться у огромного эгоиста, у большого альтруиста, она может проявиться у нациста или какого-то там индейца из Амазона, из Амазонки. Там она может проявиться у жителя Азии или Африки. У нас есть люди со всех стран мира, и нельзя даже сказать, у кого больше, у кого меньше. Потому как где-то мы, может быть, преуспеваем больше в распространении, где-то меньше, но люди прибывают абсолютно со всех частей и всех рас, и национальностей, и возрастов. Так что нет на это никаких... Я бы сказал, почему. Потому что общая душа, частью которой все являемся мы, она развивается неравномерно. И поэтому то тут, то там, то тут, то там проявляются всевозможные вот эти точки в сердце, то есть люди с желанием раскрыть Творца. И нет в этом никакой закономерности для нас. А люди, которые, человек, который изучает Каббалу, он видит уже, откуда постепенно проявляется. Как человек, который знает порядок развития плода в утробе матери, так он знает, по какому уже закону развиваются его конечности, тело, внутренние органы и так далее. Спасибо. Спрашивает вас Ирина из Одессы. Как проявлять свойства отдачи, если еще не находишься в духовном? Относительно группы, относительно человечества. Духовное не может быть до тех пор, пока мы в нашем мире не освоили это свойство отдачи. Только освоив свойство отдачи, мы получаем возможность начать ощущать высший мир именно в этом свойстве. То есть это не само свойство отдачи является тем свойством, в котором я ощущаю высший мир. Дальше. Ерганат из Казахстана, из города Астаны, спрашивает вас. Каббалист может управлять своим собственным миром или своей судьбой только тогда, когда он становится любящим, у него становится любящее сердце и доброе сердце. В мере освоения чувства отдачи и любви человек начинает осваивать объем высшего мира, вступать в контакт с высшей силой. И в этой мере он вместе с ней начинает управлять своей судьбой и положительно воздействует на все остальные судьбы. Спасибо. И еще один вопрос Ерганата. Какая разница между знанием человека, который находится до Махсума и после Махсума? До Махсума знание теоретическое, после Махсума практическое. Спасибо. Спрашивает Алексей из Москвы. Как учиться, если ничего не понимаешь из того, что вы говорите? А естественно, ничего не понимает. А откуда он может понять, если он еще не ощущает? А ребенок разве понимает, когда ему что-то говоришь? Он просто делает, работает, пытается, трудится много-много. Все время исследует окружающий мир. И таким образом развивается. Так и мы должны пытаться, пытаться, пытаться. Каббалисты нам дали все средства для того, чтобы мы развили свои органы чувств с помощью того, что они нам оставили, с этих средств. Книга, группа, учитель. И развивая свои ощущения под стать тому скрытому состоянию, мы его и раскрываем. Оно не может быть раскрыто нами, кроме как в чувствах, в которых мы становимся подобными этому высшему миру. Так и в нашем мире мы воспринимаем все в мире подобия. Я не могу видеть, слышать, если у меня внутренние органы не настроены в подобие этим воздействием на меня, звуковым, слуховым и так далее, там, зрительным волнам. Я обязан внутренне быть на это настроен, то есть иметь те же свойства. Так и духовное. Если я настрою себя изнутри на него, то в этой мере я его начну ощущать. Законы абсолютно те же, научная база, она одинаковая. И исследование, оно одинаковое. Нет здесь никакой веры, никаких чудес в той мере, в которой мы в себе взращиваем этот орган духовного ощущения, в той мере мы и можем это ощутить. Вас спрашивает Сергей из города Бровары, из Украины. Как бы вы нарисовали Творца, если наблюдали бы его со стороны? Не боитесь ли вы эксперимента на Большом Андронном коллайдере? И возможно ли происхождение черных дыр или еще каких-то страшных вещей? Пускай вас не пугает этих глупостей. Знаешь, как говорится. Никаких экспериментов тут невозможны. И никаких чудес, как я уже сказал, нет. И никаких драм тут быть не может. Вы подобны этой силе высшей. Значит, вы находитесь в согласии с ней, испытываете при этом комфорт, равновесие. Вы не подобны ей, в мере вашего неподобия ощущаете страдания, которые, в свою очередь, вызывают в вас необходимость уподобиться ей. Два очень похожих вопроса. Роза из Израиля, из города Бершева, вас спрашивает, и Андрес из Чили. Если вот они занимаются каббалой, а их близкие родственники не занимаются, оказывает ли на это их занятие на каббалой на родственников какое-то влияние? И каким образом? Положительное в каком-то образе, в смысле, как, да. Потому что человек, который занимается каббалой, он все-таки находится в контакте с этой высшей доброй силой. И поэтому и те люди, с которыми он контактирует в нашем мире, они через него каким-то образом получают это положительное воздействие. Спрашивает Фредди из Москвы. В природе есть много, ну, в нашем мире есть много явлений таких интересных, как пропорция Фибоначчи, число Фи, точка золотого сечения. То есть таких явлений, которые показывают гармонию очень высокую даже материального мира. Так вот, он спрашивает, какой духовный корень всех этих явлений, которые как-то гармонично нами ощущаются? Ну, вообще, это, кстати говоря, числа и сечения всевозможные, которые нам не объясняют многого. Мы просто их как-то эмпирически нашли, вывели из наших наблюдений, но не получили их точных величины с самой природы. А наука Каббала, она нам объясняет вот эти все особенности деления высшей силы на различные сферы, на сферот, на ступени, на части, так, что человек начинает видеть в этом огромнейшую гармонию. Кроме того, когда он изучает науку Каббала, он начинает видеть абсолютную связь любой части творения со всеми остальными в таком едином комплексе, где все противоположности дополняют друг друга, соединяются. Так что это эти особые в нашем мире свойства, хотя это не свойства, но в принципе свойства, как Пи, Кси, Фи, золотое сечение и прочие, это все некоторые внешние проявления внутренней гармонии. Но ее ощутить можно таки там. А если я смотрю на это число Пи, оно мне ничего не говорит, золотое сечение. Ну, можешь, конечно, им восхищаться, но я не понимаю, чем тут особенно. То есть это некоторые в нашем мире знаки высшей гармонии. Мы должны заканчивать сегодня уже, да, эту передачу. Да. Значит, что я хочу только еще сообщить вам. Пожалуйста, вот у меня здесь есть форум Международной Академии Каббалы. Это kabmir.com и затем /forum. kabmir.com/forum. Я предлагаю всем туда писать и оттуда читать. И таким образом мы будем общаться. Это место, где мы сейчас с вами пока будем контактировать. Уже давно контактируем, кто знает. А до тех пор, пока мы не сделаем, сейчас мы работаем над таким виртуальным пространством, называемым государство Каббалы. И тогда у нас будет с вами полностью хороший явный контакт. Будьте здоровы, до следующего раза. Удачи!